так сходят с ума. Эти родинки, чтоб на тебе без ума. Я стану холодным, ты дашь мне огня. И пусть не по нотам спою для тебя. Рядом с тобою мне быть так кайф. Видеть родинки на твоем теле. Моя жизнь, моя жизнь, моя лайф. Я к тебе сквозь бури метели. Эти родинки твои так с ума меня свели. Эти родинки твои меня с ума, с ума свели. Эти родинки твои так с ума меня свели. Эти родинки твои меня с ума, с ума свели. Рядом с тобой буду вечно я молодым. Любовь твоя сносит будто Катрин. Мы вдвоем с тобою взлетим и синхронно сгорим. Этот бутер нам тут не нужен. В этом танце мы только кружим. За мечтой мы по крышам, по лужам. Я буду твоим замечательным мужем. Этот бутер нам тут не нужен. В этом танце мы только кружим. Ни капли эротики, а лишь твои родинки. Этот бутер нам тут не нужен. В этом танце мы только кружим. Ни капли эротики, а лишь твои родинки. Эти родинки твои так с ума меня свели. Эти родинки твои меня с ума, с ума свели. Эти родинки твои так с ума меня свели. Эти родинки твои меня с ума, с ума свели. Эти родинки твои так с ума меня свели.